Отвозя Тоби в Паркшор, Элизабет вдруг заметила, что осень уже в разгаре. «Когда это на улице стало так красиво?» — спросила она, любуясь желто-оранжевым буйством деревьев на фоне ясного голубого неба. «Да», — пробормотал Тоби, который, сидя на заднем сиденье и играя в Майнкрафт, перевел взгляд с экрана на деревья и опять уткнулся в экран. «И ведь так неожиданно», — сказала Элизабет. «Вдруг раз — и осень». Она, конечно, знала, что на самом деле это неправда, но ощущалось все именно так, как будто она пропустила медленную убыль лета. Почему? Просто ей было немного не до того. Элизабет не удивилась, обнаружив, что после происшествия в клубе Бренди перестала приглашать ее на игровые встречи. Все произошло само собой. Бренди даже не удостоила ее объяснениями, просто подразумевалось, что Элизабет в ее доме больше не рады. Это заставило Элизабет в последние несколько недель всерьез уделить внимание своим родительским обязанностям. Никогда еще она так усердно не занималась с Тоби, как сейчас, следя за тем, чтобы он делал уроки и терпеливо помогая ему каждый вечер. В любую свободную от уроков минуту она делала уборку. Она убирала всю квартиру. Одна. Это был своего рода ритуал очищения, явно вызванный чувством вины. Она целыми днями вытирала пыль, мыла полы и выметала грязь, оставленную обитающими в этой квартире животными. Тремя линяющими, потными и неаккуратными двуногими животными, двое из которых были мужчинами, а значит, особенно неаккуратными. Начала она с кафельного пола в ванной, где заметила заблудшие клоки волос в линиях затирки и в углах. Клубки тонких, легких и воздушных женских волосков, а также густых, ровно обрезанных мужских, ставших жертвами электробритвы Джека, и темных, вьющихся лобковых волос неопределенного пола. Как она могла не видеть все эти волосы? Как они скапливались здесь, под ногами, все это время? Она капнула немного чистящей жидкости на бумажные полотенца, которые убрали большую часть волос, но еще часть намокла и прилипла к полу. Она попыталась собрать их сначала губкой, потом пылесосом, потом пальцами, но волоски просто елозили по влажной плитке, не желая отставать от нее. «Надо подождать, пока они высохнут, и вернуться к ним позже», — решила она и направилась к унитазу, где ее ждал новый кошмар. Рыжая полоска, образовавшаяся вдоль границы воды, бледно-желтые пятна мочи на затирке между плитками и шве вокруг основания. Она пожертвовала тремя зубными щетками и немыслимым количеством дезинфицирующего средства, чтобы вернуть ванной первозданный вид. А вода в ее ведре тем временем медленно превращалась в жидкую темную подливку. Она пропылесосила коврики, усеянные мелкими кусочками листьев, которые занесло ветром снаружи, почистила микроволновку. Внутри та была покрыта годовыми кольцами жира и соусов для макарон. Оттерла гарь с металлической решетки плиты и собрала невероятное количество хлебных крошек под тостером, вокруг и внутри него. На хромированных деталях ванны были уродливые пятна от воды. В сливах образовался какой-то черный налет, а отверстия в душевой лейке заросли отложениями кальция, из-за чего пришлось окунуть лейку в ведро с уксусом. Она с тоской вспомнила обо всех тех мелочах, которые они с Джеком собирались исправить в этой ванной, которые поклялись исправить, как только переехали сюда. Подоконники были покрыты множеством слоев краски, образующей маленькие сталактиты. И они тогда пообещали себе все отскоблить, обнажая старое дерево, а потом отшлифовать его, смазать маслом и отполировать, чтобы вернуть ему первоначальную красоту. Она посмотрела на рамы, потолстевшие от краски, которую они так и не счистили. Подковырнула краску ногтями и обнаружила под ней слои других цветов, популярных много лет назад. Сначала бирюзового, потом розового. Ее бесили эти окна. Ее бесило, что они с Джеком ничего не сделали с этими окнами. Ее бесило, что у них были планы, которые они так и не воплотили в жизнь. Ее бесило, что скоро они откажутся от своих планов и переедут в новый, еще девственно чистый дом в Паркшоре. А значит, все эти изъяны так и останутся изъянами. Ванна на ножках, покрытие в которой постепенно стерлось настолько, что белый цвет стал невнятно серым. Они планировали ее отреставрировать, но руки не дошли. Ванна стала своего рода метафорой всего, что они с Джеком сделали не так за время их долгих отношений. Они не решали проблемы, а просто привыкали к ним. Из-за этого она и пропустила начало осени. Сегодня утром она снова занялась уборкой и взялась за кухонный фартук, чувствуя себя несчастной и пристыженной из-за плесени, которая все это время росла прямо у нее под носом. Она терла с таким рвением, что не заметила, как пролетело время, пока Тоби не вошел в кухню и не позвал тихонько. «Мам?» «Да», — отозвалась она, сдирая металлической губкой последние стойкие черные пятна. «Мне просто интересно, мы скоро поедем?» «Куда?» «Сегодня суббота». «Точно. Она забыла. Субботние дни теперь были отведены для настольных игр в книжном магазине Паркшора. Тоби и еще четверо-пятеро его новых друзей из школы приходили туда играть в непонятную для Элизабет игру, где использовались сотни крошечных пластиковых фигурок, несколько колод карточек, плитки, из которых складывалось поле, и многогранные игральные кости экзотической формы. Смысл вроде бы заключался в том, чтобы колонизировать чужую планету и извлечь из нее все природные ресурсы. А для этого требовалось много воевать, прибегать к дипломатии, предавать союзников и подписывать договоры в борьбе за контроль над различными объектами, представляющими стратегический интерес. Это была какая-то шестимерная монополия в межзвездном масштабе, и Элизабет даже близко не хотела к ней подходить. Но все родители сошлись во мнении, что настольные игры полезнее видеоигр, и лучше пусть дети собираются в книжном магазине, чем сидят в одиночестве по домам, уставившись в телефоны или телевизоры. Поэтому каждый из родителей по очереди брал на себя организацию этой странной встречи. И сегодня была очередь Элизабет. А она совсем забыла. «Да», — сказала Элизабет, с влажным хлопком стягивая желтые резиновые перчатки. «Пошли». Когда они приехали в книжный, ее пальцы были сморщены от воды, волосы собраны в хвост, на лице ни капли косметики, а одежда выбрана наобум. И она извинялась перед другими родителями за опоздание и за свой внешний вид, а другие родители сочувственно повторяли на разные лады, что они все понимают, сами через такое проходили, а потом торопились сбежать, чтобы, наконец, отдохнуть от детей. Это было одно из тех мест, где объединились магазины книг, игрушек и аксессуаров с примкнувшей к ним кофейней. Здесь торговали не столько книгами, сколько стилем жизни в литературной тематике. В обязанности Элизабет входило: во-первых, кормить детей, во-вторых, быть беспристрастным судьей в любых спорах, связанных с нарушениями правил игры, в-третьих, следить за тем, чтобы детей не похитили и чтобы к ним не приставали извращенцы. Самой сложной из этих обязанностей, причем с большим отрывом, была первая. Они все стояли в очереди — Элизабет, Тоби и пятеро друзей Тоби. И заставить шестерых ребят сосредоточиться и принять решение насчет обеда, когда им хотелось беситься, хлопать друг друга по рукам или дергать за уши, было почему-то очень популярным развлечением среди мальчишек, возможно, даже самым естественным для них поведением. Элизабет удавалось большим трудом. А ведь еще приходилось помнить о том, что кому нельзя и на что у кого аллергия, а также о том, что думают по поводу чипсов родители того или иного ребенка. Это было важно, потому что к каждому сэндвичу прилагались два гарнира, которые дети выбирали из десятка представленных в меню. Причем половина из этих гарниров удовлетворяла пожеланиям родителей, фрукты и йогурты с низким содержанием сахара. А другая половина состояла из тех блюд, которые хотели сами дети. Раздел меню, где не действовала сила воли, с чипсами, печеньем и другими закусками. И тут возникла новая проблема. Потому что детям, чьи родители не возражали против чипсов, пришла в голову блестящая идея использовать чипсы в качестве козыря в игре. Например, «Я отдам тебе чипсы, если ты отдашь мне свой первый урановый рудник». И Элизабет еще не успела решить, пресекать ей это поведение или поаплодировать изобретательности детей, как они сообразили, что вся еда может выступать предметом переговоров. И стали просить у кассира сэндвичи наполовину с одной начинкой, наполовину с другой, чтобы повысить коэффициент привлекательности своих блюд. Это привело бедного кассира в замешательство, и он принялся тыкать в разные кнопки в попытке учесть все требования к 6 заказам, внезапно ставшим крайне специфическими и сложно составными, что потребовало переговоров с Элизабет на предмет того, распространяется ли предложение кафе 2 к 1 на половинки сэндвичей или только на целые сэндвичи. А потом кассиру пришлось пойти за менеджером, чтобы тот помог сделать какую-то отмену, а заказы на напитки в это время еще даже не были приняты. И пока вызывали менеджера, Элизабет пыталась собрать всю группу и составить список того, что они хотят взять попить. И тут следующий за ней в очереди человек, которого она до этого момента даже не замечала, произнес настолько громко, что услышали все, кто стоял за ними. «Господи, это же не нормандская операция!» — говорил лысеющий широкоплечий мужчина средних лет в джинсах и ярких кроссовках, похожий на бывшего качка, который так себя запустил, что мышцы у него стали дряблыми. «Простите?» — спросила она. «Да сделайте вы уже заказ», — сказал он. «Это не так сложно». Она только и могла что скептически хмыкнуть. Но тут пришел менеджер, они, наконец, покончили с заказом, дети отправились играть в свою игру, а Элизабет собралась посвятить драгоценные свободные минуты книге, которую давно хотела почитать. Но обнаружила, что не в состоянии ни на чем сосредоточиться, потому что могла думать только о мужике в очереди, об этом мудиле, у которого нет обручального кольца и, вероятно, нет детей, а значит, он понятия не имеет, о чем говорит, умник хренов. «Как он посмел?» — думала и думала она. «Как он посмел критиковать ее публично, в присутствии ее ребенка?» Она поздравила себя с тем, что не устроила скандал на глазах Тоби, но ей хотелось устроить его прямо сейчас. Как будто для накопившегося за последние несколько недель раздражения внезапно нашлась удобная цель. Ей хотелось найти человека в идиотских кроссовках и заставить его почувствовать себя виноватым. Она уже заготовила реплику. «Держите свое некомпетентное мнение при себе». Представила, как другие люди в кафе кивают ей в знак солидарности. Потом вдруг поняла, что видит в посетителях книжного магазина своего рода присяжных, перед которыми ей предстоит выступать. Упрекнула себя за то, что ее так сильно волнует мнение других людей, а потом еще раз упрекнула себя за то, что всегда себя упрекает. Она знала, что тот мужчина вовсе не занимается подобной ментальной эквилибристикой, не разбирает по косточкам их диалог и не оспаривает его перед воображаемым судом присяжных. В том-то и дело, что мудаки ведут себя как мудаки неосознанно. Ни один мудак не подумает: «Да, вот это сейчас был отличный мудацкий поступок». Нет, у них все происходит само собой. Они просто такие, как есть, и пребывают в абсолютном блаженстве неведения. Она пошла искать его. Вернулась в кафе, но его там уже не было. Она безуспешно высматривала его среди стоек с журналами, потом решила пройтись по рядам книжного магазина. Она не до конца понимала, что именно собирается ему сказать, но в общих чертах представляла направление беседы и рассчитывала, что в нужный момент что-нибудь придумает. Свернула за угол к разделу хроника и увидела вовсе не того мужчину, а Бренди. Та была одета в стиле, который Элизабет назвала бы «осенним шиком». Сапоги до колен, черные колготки, узкая юбка, свитер карамельного цвета, в руках пряный тыквенный латте в качестве напитка и аксессуара. И смотрела на Элизабет так, будто эта встреча ее нисколько не удивляла. «Мы постоянно натыкаемся друг на друга», — сказала Бренди, широко улыбаясь. «Привет, Бренди. Разве ты не должна присматривать за детьми?» «Да, я как раз к ним и иду». «А я тут привезла своих мальчиков», — сказала Бренди и оглядела Элизабет с головы до ног. «Хочешь, сегодня я посижу с детьми?» Видимо, Элизабет выглядит хреново, ей не помешал бы выходной. Вот что Бренди, вероятно, имела в виду. «Спасибо, нет, я справлюсь». «Ты уверена?» «Вполне». «Как хочешь», — сказала Бренди, обхватив руками стакан с кофе, улыбаясь своей приятной улыбкой и слегка покачиваясь взад-вперед, но не уходя. «Правда?» — повторила Элизабет. «Я справлюсь». «Отлично!» Бренди продолжала пристально смотреть на нее и натянуто улыбаться. «Все в порядке? Ты можешь идти?» «Я думаю, мне лучше остаться», — сказала Бренди. «Наверное, я останусь». И тогда Элизабет наконец поняла. Бренди не доверяет ей детей. В глазах Бренди Элизабет сама стала той извращенкой, от которой их нужно защищать. «Бренди, послушай, я просто хотела поблагодарить тебя, Элизабет. Поблагодарить искренне, от всего сердца. Большое тебе спасибо». «За что?» «Те таблетки, которые ты мне дала, они потрясающие. Я принимаю их каждый день. И знаешь что? Вчера Майк подошел ко мне, обнял и сказал, что любит меня. И впервые с очень-очень давних пор я на него не рассердилась, не передернулась от его прикосновения. Более того, это было даже приятно. Я обняла его в ответ, и мы долго так стояли». «Это здорово». «Мне кажется, что теперь наши дела налаживаются. Мне кажется, что теперь я наконец-то смогу простить его. И за это я должна поблагодарить тебя». «Я рада это слышать». «Вот почему мне грустно говорить, что мы с тобой больше никогда не сможем общаться». Бренди склонила голову на бок и нахмурилась. «Так грустно. Правда. Очень грустно». «Бренди, если это из-за той ночи возле клуба, то ты должна знать, я не осуждаю тебя, Элизабет. Вовсе нет. Ты имеешь право творить любые непотребства, как тебе будет угодно. Если вы с мужем хотите крутить шашни на стороне, это ваше личное дело. Просто мы с Майком снова на правильном пути. И сейчас у нас непростой период, и я не могу допустить, чтобы подобные мысли вторгались в мой вихрь». «Твой вихрь?» «Это создает неправильные вибрации. Надеюсь, ты понимаешь. Но я хочу, чтобы ты знала, что я тебя прощаю». «Ты меня прощаешь?» «Да. Потому что прощение посылает очень мощный сигнал. Оно очищает от негативной энергии. Так что, Элизабет, я сейчас прочту за тебя небольшую молитву. Я хочу сказать, что я тебе благодарна и прощаю тебя. А сейчас я тебя отпускаю». Она слегка сжала плечо Элизабет, улыбнулась, дважды похлопала ее по руке и направилась к детям, сидевшим в задней части магазина. «Бренди, послушай, я знаю, что тебе было нелегко. Я знаю, что ты несчастлива». Бренди развернулась. «Я очень счастлива». «Да, ты так говоришь, но я думаю, что это неправда. Я видела твою комнату тишины, видела доску желаний. Я знаю, что ты мучаешься. Хочешь поговорить об этом?» поговорить по-настоящему. Бренди выпрямила спину. Элизабет, я манифестировала тебя в своей жизни, чтобы ты выполнила определенную задачу. И теперь ты ее выполнила. Спасибо. Ты не манифестировала меня. Я просто взяла и появилась. Это было совпадение. Совпадений не бывает. Есть только резонансы, притяжение и отталкивание. Вот почему так важно, чтобы меня окружали исключительно те люди, которые поддерживают мое видение себя в будущем. А ты, Элизабет, больше его не поддерживаешь. Но это нормально. Время, которое мы провели вместе, было очень ценным для меня, и ты внесла свой вклад в то, чтобы помочь мне стать новой версией себя. Так что спасибо тебе, правда? Но теперь все закончилось. «Я живу не для того, чтобы выполнять твои задачи», — сказала Элизабет. «Ты не можешь просто выбрасывать людей, как вещи». «Я бы посоветовала тебе меньше беспокоиться обо мне и больше о своем собственном вихре. В том смысле, что если Джек хочет тебе изменять, а Тоби постоянно злится на тебя, то, возможно, стоит спросить себя, что ты делаешь не так». «Что, прости?» «Ты сама создаешь свою реальность, Элизабет, и поэтому все негативные события, которые с тобой происходили, ты, вероятно, каким-то образом призвала на себя сама?» «Нет. Плохие вещи просто иногда случаются. И это происходит без причины». «Ничего не происходит без причины». «Ладно, хорошо», — сказала Элизабет, слыша, что в ее голос просачиваются нотки раздражения. «Допустим, ты права. И плохие вещи случаются потому, что их провоцируют наши мысли. Если это правда, то как ты объяснишь тот факт, что твой муж завел роман на стороне? Зачем тебе было это манифестировать?» Элизабет использовала тот же прием, который часто применяла в разговорах с Тоби перед сном, когда он боялся того, что сам себе навоображал. Чтобы убедить кого-то, что он заблуждается, попробуйте развенчать это заблуждение изнутри. «Если ты никогда не представляла, что Майк тебе изменяет», — сказала Элизабет, «тогда почему это все-таки произошло?» Бренди задумчиво кивнула. «Я тоже задавалась этим вопросом», — ответила она. «Я долго копалась в себе и в итоге поняла, что это не моя вина. Отрицательная энергия, которая создала искушение в Майке, исходила не от меня». «Тогда откуда она исходила?» «Из мира. Весь негатив, который воздействует на нас каждый день, приходит оттуда», — сказала она, указывая подбородком в сторону больших окон магазина. «Оттуда — это откуда? О чем ты говоришь?» «Как только ты по-настоящему настроишься, Элизабет, ты увидишь все эти разрушительные потоки, которые способны увлечь нас на ложный путь. Сначала они могут показаться незначительными, как, скажем, легчайшие намеки в музыке, которую мы слушаем, или в передачах, которые смотрим по телевизору, или в окружающем пейзаже, когда едем в город. Вот, например, мой муж каждый день по дороге на работу проезжает мимо вашего клуба извращенцев». Бренди скрестила руки на груди и стиснула зубы, как будто само упоминание о частном клубе было для нее личным оскорблением. «Они могут показаться незначительными», — продолжала она, «но они имеют свойство накапливаться. Даже тоненькая струйка воды может разрушить самый прочный фундамент, если не мешать ей, если ее не замечать. Тогда я ничего не замечала. Я жила на автопилоте. Но уж сейчас-то замечаю». «Но неужели ты действительно думаешь, что если просто отгородиться от неприятных вещей, если цензурировать музыку в своем доме и выступать против заведений, которые тебе не нравятся, то ничего плохого никогда не случится?» «Я просто Хочу быть уверена, что вся энергия, которая достигает моей семьи, это позитивная энергия. Я хочу быть уверена, что все наши мысли — это позитивные мысли. Год назад мы чуть не расстались, но с тех пор были сосредоточены только на нашем будущем счастье. И посмотри, какой результат. Нам никогда еще не было так хорошо вместе. И Элизабет уже собиралась возразить на том основании, что есть большая разница между настоящим счастьем и игнорированием своего несчастья, когда вспомнила, что сказала Тоби не так давно, в тот день, когда давала ему слойки с яблоками. «Думай только о том, насколько счастливым ты будешь в будущем». В тот день она пыталась научить Тоби вычленять свои сиюминутные желания, отделять эти желания от настоящего и перенаправлять в русло еще не случившегося. Разве не так всегда поступала она сама? Разве не тот же самый метод всегда срабатывал для нее? Смотреть в будущее, воображать его лучшим, чем настоящее. Она вспомнила все то время, что провела наверху во фронтонах, представляя свою будущую жизнь, видя себя в другом месте, другим человеком. Тогда она обожала маленькие бумажные гадалки, которые они складывали с подругами, и каждый раз с волнением открывала клапан, чтобы узнать, где она будет жить, за кого выйдет замуж, чем будет заниматься, кем в конце концов станет. И теперь, оглядываясь в прошлое, Элизабет вдруг подумала, что вся ее жизнь — своего рода бесконечный эксперимент с маршмеллоу, что она все откладывает и откладывает на потом, ожидая, что будущее окажется лучше настоящего. Каким бы ни было, это настоящее. Маленькой она думала, вот бы съехать от родителей, тогда я буду счастлива. Потом она съехала от родителей, перебралась в Чикаго и стала думать, вот бы найти хороших друзей, поселиться в хорошем районе, построить хорошую карьеру, встретить хорошего парня, тогда я буду счастлива. А потом она обрела все это и стала думать, вот бы выйти замуж, тогда я буду счастлива. Выйдя замуж, она стала думать, вот бы родить ребенка, тогда я буду счастлива. И, наконец, вот бы переехать в дом получше, в идеальный дом, в наш дом на всю жизнь, и тогда я буду счастлива. Она припомнила все свои последние затеи. Судоверфью, с частным клубом. И удивилась, как мало они на самом деле отличались от зацикленности Бренди на доске желаний. Элизабет считала себя человеком куда более прагматичным, чем Бренди, куда менее склонным к самообману. Но, кажется, в одном важном аспекте они вели себя совершенно одинаково. Они обе справлялись с проблемами сегодняшнего дня, вкладывая все ресурсы в фантазии о завтрашнем. «Бренди», — начала Элизабет, — «мне надо тебе кое-что рассказать». «Ну?» «То лекарство, которое я тебе дала. Что с ним?» «Оно не настоящее». Бренди сощурила глаза и нахмурилась. «Что?» «Это плацебо», — сказала Элизабет. «Это просто пустышка. На самом деле оно ничего не дает. «Что?» — опять спросила Бренди, теперь уже громче. «Прости, я не должна была тебе врать». «Нет, этого не может быть. Оно действует. Я же чувствую». «Это у тебя в голове. Поверь мне, само лекарство и вся история вокруг него — это выдумка». «Не понимаю. Зачем тебе это делать?» «Раньше я думала, что помогаю людям, но теперь...» «Я не знаю». Элизабет вспомнила слова Кайла в клубе тем вечером. Его странный диагноз, что она одержима ничем. Дырой, пустотой. Но сама этого не осознает, и оно гноится у нее внутри. «Может быть, — подумала она сейчас, — пришло время перестать игнорировать это, чем бы это ни было». Она посмотрела на Бренди. «Если ты хочешь злиться на своего мужа, то злись на него. Что? Злись на своего мужа. Он этого заслуживает. Ты этого заслуживаешь. С тобой поступили паршиво, и ты имеешь право чувствовать себя паршиво. В этом нет ничего плохого. А вся чепуха с вибрациями и негативной энергией — это просто, извини, но я думаю, что это просто эскапизм и попытка замолчать проблему. Брэнди недоверчиво фыркнула и какое-то время презрительно смотрела на Элизабет, но потом, видимо, собралась силами, глубоко вздохнула, сложила руки перед собой и натянуто, но дипломатично улыбнулась. «Я так и знала, что этот ваш дом принесет одни проблемы», — сказала Брэнди. «Какой дом?» «Судоверфь. Не стоило нам прекращать нашу компанию». «Какую компанию?» «Моя группа, мое соседское сообщество выступало против его строительства». «Так это были вы?» «Мы перестали протестовать после знакомства с тобой. Я подумала, ладно, вроде она приятная, может, все будет не так уж плохо. Теперь я вижу, что сильно ошибалась». «Но почему вы были против?» «Элизабет, я так стараюсь, чтобы мои дети росли в атмосфере добра и благополучия. Ты серьезно думаешь, что я хочу, чтобы они каждый день проходили мимо этого здания по дороге в школу? Здание, излучающего, будем честны, энергию несостоятельности и неполноценности? Ну вот как появление в городе всех этих людей с низкими вибрациями поможет мне стать лучшей версией себя? Как это поможет моим детям? Нет, я не хочу, чтобы такое было рядом с ними». «Просто отвратительно говорить так о людях, которые не настолько богаты, как ты». «Богатство — это физическое воплощение душевного состояния человека», — сказала Брэнди. «Деньги — это вознаграждение от Вселенной за то, что ты позитивный и достойный человек». «Ясно», — сказала Элизабет. И когда она заглянула в безмятежные, немигающие глаза Брэнди, ей вдруг показалось, что она смотрит на парадные портреты нескольких поколений династии Агастинов, на людей, которые совершали самые мерзкие поступки, лишь бы разбогатеть, а потом поздравляли себя с тем, что они до этого додумались. Но прежде чем Элизабет успела что-то сказать, из глубины магазина раздался громкий крик Тоби. «Мам!» Он произнес это слово как-то нараспев, превратив один слог в два. «Мам!» И Элизабет тут же поняла, что-то не так. Она бросилась выяснять, в чем дело. Оказалось, что кто-то из детей прибег к своему ядерному арсеналу, чтобы угрозами вынудить другого ребенка отдать ему чипсы. Такой маневр не был ни запрещен, ни разрешен правилами игры, и ее призвали вмешаться. И вот она уселась с детьми за огромное руководство, листая страницы и время от времени посматривая через весь зал на Брэнди, которая сверлила ее сердитым взглядом и весь день бдительно следила за происходящим.